Он тупо позволил Марии стянуть с себя волглую рубаху, обтереть влажным рушником чело, спину и грудь, уложить в постель. Прохрипел, не поворачиваясь: «Уезжать надо, жена». «Куда?» «Куда не то. На Белое озеро, в Галич, в Шихонье или на Двину. Не могу больше». «Ты отдохни, охолонь», — нежно попросила она. «После помыслим уже. А кишку-то твоего, да, виродичи, на сено сманили». «Бог с ним», — отмахнулся Кирилл. «Не в ем дело, жена, во мне в едином. Все ся рушит в конец, под корень вырубили нас». Он замолк, и Мария так и не нашла, что ответить супругу. А Кирилл, трудно дыша, думал про себя, что надо начинать все сызнова, на месте пустом и диком, и что он опоздал. Опоздал навсегда. Ушла незримо, неведомо как и на что сила из рук. Ушло, расточилось мужество сердца, гордая злость и дерзость молодости. И уже не может, не умеет и не сумеет он ничего, и нельзя погибать. Надо найти в себе, коли не силы, так хоть отчаяние, ради сыновей, ради родовой чести своей, опозоренной и поруганной московитом. Посоветовавши с роднёю, послали слухачей на Белое озеро. Месяца четыре от них не было ни слуху, ни духу. Под осень уже, когда свалили женитво, обмолотили и сыпали хлеб, убрали огороды, воротились посланцы. Не все. Двое так и пропали. Отбежали господина своего на земли вольные, исчезли навсегда в необъятных северных Палестинах. Слухачи принесли вести невеселые. Долгая рука Москвы дотянула и туда. Белоозерский ярлык тоже оказался перекуплен московским князем Иваном. Куда же тогда? В Тотьму, в Устюг? Как-то еще примут там ростовского великого боярина. Да и боязно было все же на склоне лет отважить в эдаки дали дальние. Бессонными ночами Кириллу все виделись неведомый путь, холмы и пригорки, голубые и синие леса за лесами, тишина и покой нехоженных, нетронутых Палестин. Да ведь зналось и другое. Зимние вьюги, дожди, неродимая земля под лесом, который надо прежде валить и выжигать. Где взять рабочие руки, силы, мужество, наконец, чтобы заново на старости лет зачинать жизнь? Ордынскую дань меж тем и нынче опять должны были собирать московиты, и Кирилл со страхом ждал нового наезда гостей непрошенных. Земля оскудела от мокрых неурожайных лет, деревни, обезлюженные моровой бедою, разорены ратным нахождением. Многих, ой, многих увели с собою проходившие после погрома Твери татарские тумены Туралыка с Федорчуком. Казна, изрядно запустевшая от частых посольских нахождений и поездок в Орду, теперь, после московского грабежа, была совершенно пуста. Хлеб, лен, кожи, все, что копилось для себя, нынче пришлось задешево продать новгородскому да тверскому оборотистому гостю, чтобы выручить хоть малую талику серебра на ордынский выход. А дальше как? Последние верные холопы того и гляди покинут боярский двор. А другаяка поглядеть, вон оно, весь окоем, как на ладони, родимое все, рукотворное, родное. Там за кровавой поляной, по преданию бились тут русичи с неведомым языком еще много прежде татарского нахождения, пожога и пашня, которую Кирилл устроял еще во младых летах.